Глава третья. «Свои! Отставить стрельбу!» — выкрикнул я, выходя из густого леса, а за мной и все остальные. Но пули достались почему-то лишь мне, причем не слабые такие. Шишка на лбу будет. «Сергей!» — услышал я радостный голос, а затем увидел боевую полторашку с внушительным бюстом. Ангелина Семеновна была облачена в легкий обтягивающий комбинезон, сильно фонящий маной, отчего выглядела она очень сексуально. В ее руках было два коротких магических жезла, а на голове что-то вроде золотой короны с магическими камнями. Ну а еще здесь около армейского ванпоста собралась мощная ударная группа, состоявшая из гвардейцев рода Белкиных. Человек 300. И многие из них — это воины-маги, хотя и обычных магов имелось около трех десятков. Похоже, Ангелина собралась поставить все болота на уши. «Мама!» — воскликнула Оля, выехавшая из леса верхом на своей овечке. Ангелина тут же сорвалась с места и оказалась на спине овцы и обняла дочь. «Ну зачем ты собрала солдат? У нас же еще полно времени. Мы засекли мощные магические вспышки на окраинах болот. Я подумала, что вас там убивают». Женщина сердито уставилась на меня и по-детски надула губки. «Нас действительно чуть не убили, но отнюдь не монстры», — хмыкнула Анна и кинула на меня насмешливый взгляд. «Ну, это дело обычное», — захихикала Ангелина, поняв, о чем Анна. «Мой Витя каждый раз после тяжелых боев и лечения зельями невольно заставляет меня молить о пощаде и просить завести еще жену или любовницу». «Мам! Не хочу я знать этого!» — возмутилась плоская полторашка, а грудастая полторашка продолжила хихикать. Гвардейцы же сделали вид, что ничего не слышали. Но вскоре мы поговорили, и пришлось отправлять женщин в город. Сестра же поехала сама, мол, у нее дела. Заодно передаст брату часть пилюль, так сказать, в благодарность за наше спасение. А я с Ангелиной и небольшой группой гвардейцев отправился в болото. Той самой захотелось поговорить с высшими, и, собственно, поговорили. Причем весьма продуктивно. Всплыла очень интересная информация. В стране сейчас остро не хватает топлива. Запасы, конечно, имеются и весьма неплохие, но расход значительно превышает производство. Видимо, дирижабли сжирают много горючего. В общем, Ангелина попросила у высших несколько нефтяных озер для добычи нефти. Но людей для охраны добывающих сооружений у нее нет. И этим могут заняться высшие. Конечно же, не за бесплатно. Впрочем, это решается не быстро. А вот на мое предложение Ангелина предварительно согласна. Но тут тоже будут идти переговоры и обсуждения. Как итог, в город мы вернулись лишь вечером, а пока ехали, я был обрадован. Нас всех ждут в Санкт-Петербурге. Будут награждать. Даже целую церемонию из этого сделают. С одной стороны, я не против наград от империи, а с другой, при чем здесь Питер? Чтобы добраться до него, нужно потратить кучу времени, да и все мероприятие отнимет его также немало. К тому же я чую какой-то подвох, но какой именно, понять пока не могу. Ладно, придется Академии подождать нас еще немного. Думаю, директор не сильно обидится на нас. Все же мы герои. И было бы тупо, если бы нас после такого отчислили, хотя, кто знает, могут и на второй год оставить. В город, а именно в Тюмень, мы прибыли ближе к ночи, и, собственно, отправляться в дорогу нужно уже завтра. Так что это была одна из причин, почему Ангелина пошла за нами. Поэтому я сразу направился в душ, а затем были поздний ужин и кроватка. Все женщины, кроме Киры и Блэр, которые были нашим транспортом, получили свои комнаты и развлекались с Олей, которая была в особняке за старшую. Так что, взяв аловолосую и беловолосую под бочок, я сладко уснул. Но, судя по всему, сон для слабаков. Часов так в 5 утра я ощутил, как погибла Ева. И я уже собирался было поднимать тревогу, но со мной мысли речью связалась Альма и все объяснила. Ева, она облизала розетку. Причем не обычную, а высокомощную. Зачем она это сделала? Ей было любопытно. Черт, кажется, в моей команде появилось не просто ПЖМ, а настоящее бедствие. По словам Альмы, с самого выхода из леса Ева сует свой нос куда только можно, даже в выхлопную трубу. И пока я был на переговорах, она 5 раз была на грани жизни и смерти. Это уже не смешно. Кого я к себе взял питомцем? Уснуть я уже не смог, так что проверил, что там за жесть с розеткой. А там чуть пожар не устроили, и уже половина особняка на ушах стояла. Так что через час я и куча невыспавшихся женщин оказались в трапезной, где Оля мне все высказала. «Она совсем неуправляемая, а память 3-секундная», — борчала полторашка. Ангелины, кстати, не было, она все еще спит. «Поначалу ее восторг всем и вся был забавен, но это быстро перешло все разумные пределы». «А еще она невероятно живучая», — добавила Аня. «Ну и мы узнали, что если спрыгнуть с крыши особняка, то Росомаха не умрет». У меня задергался глаз, и выяснять причинно-следственную связь мне не хотелось. А еще становится понятна гиперопека Полины. Ее дочь может самоубиться на пустом месте. И теперь это я за нее отвечаю. Одно радует, она хороший боец. А с остальным, думаю, как-нибудь выдрессируем, надеюсь. «Зато она любит учиться», — Ионна вставила свои 3 копейки. После применения голубой пилюли выглядела она очень даже неплохо. В плане, что теперь отбоя от парней не будет, даже несмотря на духи, которые я подарил ей на день рождения. «Если бы все это откладывалось в ее голове», — Оля скривила личико. «Буду надеяться на лучшее». Во всяком случае, я приручитель, и Ева обязана мне подчиняться. Таковы условия нашего контракта. После раннего завтрака мы начали потихоньку готовиться к отъезду. Там и Ангелина проснулась, но лишь перед нашим отъездом. Так что провожала она нас в розовой пижаме, самой обычной. Мордочка сонная, волосы собраны в хвост, в руках литровый термос крепкого кофе. «Похоже, эта женщина та еще Соня». Даже Оля была бодра и свежа. Кстати, я тут заметил, что моя боевая полторашка стала меньше спать. Видимо, она уже достаточно физически развита, чтобы поддерживать своих питомцев и не спать по половине дня. Ангелина же громко зевала, а Оля сгорала от стыда за свою мать. Похоже, то и стоило огромных усилий, чтобы встать так рано. «Вот, небольшой презент». Я передал женщине небольшой мешочек. Та приподняла бровь и, взяв мешочек, чуть приоткрыла. А из него тут же пошел магический голубой туман. Да, там были пилюли. «Инструкция внутри». «Поняла». Кажется, сонливость женщины моментально пропала, а уголки глаз Оли заблестели от слезинок. «Ну все, смотрите нас по телевизору». Я направился к машине. Тому самому белому броневику. А за мной остальные женщины. ПЖМ я пока отозвал, так как иначе в машине будет тесно. Но стоило нам оказаться внутри, как мне на колени села Оля, на которой было нежное белое платье. Она меня поцеловала и прижалась лицом к груди. «Спасибо. Уверен, это поможет папе выжить». «Там и твоей матери хватит», — погладил я ее по голове. «Все равно я много сделал. Ане не предлагаю. Она вряд ли передаст такое сокровище своему роду». «Я уже четко решила, что создам свой род. Скорее всего, из-за этого родителем я стану... Впрочем, промолчу кем», — уверенно заявила пепельная блондинка, сидевшая на диване, который находился чуть дальше от моего и у левой стены машины. А на диване спереди справа от нас сидели Рыжая и Юна. «Мне нет смысла. Мои родители — обычные люди», — добавила Лиза. И кинула взгляд на Юнну. «Я не могу о таком просить», — сказала она и тут же поймала брошенный глиняный бутылек, совсем маленький. «Отцу, ему хватит одной пилюли», — объяснил я, а девушка вздрогнула. «У них срок годности небольшой, не выкидывать же». «Поняла, спасибо». Юна была смущена, а я и правда ничего такого не подразумевал такими подарками. Но вот куда деть оставшиеся пилюли, та еще загадка. Уж очень быстро из них выветривается энергия. Ладно, придумаю. Время еще есть. На машине с приличным таким конвоем охраны мы добрались до Екатеринбурга, где пересели на дирижабль. Весь полет мы только и делали, что отдыхали, дочитали учебники. Еву, хоть она и очень просила, я так и не призвал. Боюсь, нас выбросят из дирижабля из-за нее. Ну или он попросту не долетит. К слову о дирижаблях. Двигались они по специальному пути через Уральские горы. Высоко не поднимались, а еще пришлось немного пострелять. И, судя по всему, напало на нас что-то серьезное, так что пришлось приземлиться в Казани для восполнения боезапаса и ремонта. Зато за время этой остановки мы успели погулять по городу, и я закупился местными алхимическими ингредиентами. Потом была пересадка в Москве. И на второй день с начала нашего путешествия мы добрались до Питера. Мы как раз застали знаменитую питерскую фиолетовую ночь, а вид с небес был ничуть не хуже, чем с земли. Так что я все же призвал Еву, да и всех остальных питомцев. Все же красота неземная. И здесь, на дирижабле, была смотровая площадка с диванами и стеной из стекла. Поэтому вид открывается наилучший. «Значит, это цветы, а они вкусные. А если спрыгну с такой высоты, я выживу? А если стану фиолетовой, если съем 1000 цветков?» Ева едва не прыгала от счастья и мгновенно загрузила нам мозги 1000 вопросов. Даже некоторые из пассажиров поспешили удалиться от нас. К слову о пассажирах. В нашем дирижабле было немало наемников, причем весьма сильных. Да и просто различных силачей собралось немало. И все они стекаются в Санкт-Петербург. Подозрительно. «Ева, просто смотри», — сердито сказал я, и коротышка замолчала. Но видно, как ее распирает от любопытства. И мысли речи я все же ответил на парочку из вопросов. Вот только Ева еще не научилась полноценно пользоваться этой способностью и периодически переходила на обычную речь, мешая всем остальным. Вскоре дирижабль приземлился, и я сразу отозвал питомцев. А вот Оля оставила Марину, без нее она как без рук. Но Марине нравилось ухаживать за этой бестолочью, которая даже причесаться сама не может. У нее, мол, лапки. Не лапки у нее, а руки из одного места растут. На парковке воздушной гавани нас уже дожидалась машина от администрации города. Это был комфортабельный минивэн. «Подскажите, а чего сюда столько воинов стекается?» — поинтересовался я у человека от администрации. Им был высокий мужчина в очках и с планшетом в руках. И, судя по пустому водительскому месту, он также был нашим водителем. «Говорят, скандинавы собираются нападать. Вот сюда уже несколько месяцев стекаются войска для защиты города. Поэтому рекомендую по ночам быть осторожнее. Слишком много в городе скучающих солдат и наемников». Мужчина не отрывался от планшета, говоря это, заполняя какие-то электронные документы. И когда закончил, мы отправились в путь-дорогу. Город же и правда кипел ночной жизнью. Впрочем, как всегда. Но теперь улицы были полны наемников, гвардейцев и простых имперских солдат. В борделе, мимо которого мы проехали, на улице стояла натуральная очередь. Про пивные я молчу. Их здесь почти нет. Вот и молчу. Ха. Думаю, в пивных сейчас даже на полу стелют коврики, чтобы посетители могли хотя бы на полу выпить пиво. Ладно. Вскоре мы прибыли в отель на Васильевском острове. И пусть личного пляжа там не имелось, но отель 5 звезд и рассчитан на богатых аристократов. Так что нас и встретили хорошо, и сразу отвели в свои номера. Разве что Марии не удивились, так как она не была в списке гостей. Но та просто обратилась вороной, заставив людей на ресепшене уронить челюсти. Номера же весьма приличные, и из окна открывается очень красивый вид на Финский залив. Так что я призвал весь женский отряд высших. Ну и Мию. Как эту малютку можно долго держать в заточении? После голубой пилюли она никак не изменилась. Впрочем, никто не изменился. Это зелье было не про эволюцию, а про усиление фундамента человека. Это же касается и питомцев. Все стали сильнее, а кто-то получил возможность на дальнейшую эволюцию. Кстати, те, кто до этого успел пройти эволюцию, получили более высокий, лучший эффект. Все же халявное расширение фундамента одноэтажного дома куда менее выгодно, чем расширение фундамента целого особняка. Но не буду об этом. Буду о женщинах, которые все превратили в балаган. Альма начала шить, так как у нее переизбыток паутины. Кира приняла душ и начала отжиматься голышом. А Блэр бодалась с Евой. Лишь Николь с бутылочкой вина сидела на балконе и тихо любовалась морем, на которое плавно опускаются фиолетовые цветы. На коленках Николь уютно устроилась Мия и тоже любовалась красотой. Вижу восторг в умных глазках моей малютки. Спать мне не хотелось, так что я присел рядом с Дриадой. Тут было два кресла и столик между ними. На нем стояла ведерко со льдом и бутылкой вина, и чаша, полная фруктов. «Как там твой лес?» — поинтересовался я. «Подписка была хорошая, но до вашей ей далеко. В целом я восстановила большую часть леса, но он не такой сильный. Сейчас армия там устанавливает свои базы, а также обслуживает наши туннели». «Даже туннели? Интересно». «Да. Как только персы отступили и укрепились на старых позициях, солдаты пригнали магов и приручителей. Те помогли моей корневой системе добраться до соседних озер, а также устранить некоторые проблемные места. Ну и подземелья расширяют». Николь немало интересного рассказала. У военных изначально были свои планы, известные лишь им. Ну и инструкции на различные варианты хода войны. Поэтому все делалось организованно и по четкому плану. Похоже, эта война еще более сложная, чем я думал. Но не буду об этом. Лес Николь теперь может сам функционировать и разрастаться. А маги Империи, да и приручители, помогут ему. А еще, я думаю, сейчас резко вырастет спрос на дриад. Надеюсь, охотники на монстров не наделают бед. Сидели и болтали мы часа так полтора, и когда я решил все же лечь спать, обнаружил Блэр, обнимающуюся с Евой в кровати. Они мирно спали, Кира была в облике алой пумы, и, свернувшись клубком, посапывала у порога. Лишь Альма сидела на кресле и, закинув ногу на ногу, читала книгу. Вскоре я лег спать. Вечер чудесный, спокойный. Так что уснул мгновенно. Территория отеля. Некоторое время спустя. Отель был огорожен и имел отличную охрану. Здесь работали как магические системы, так и механические. Никто не смог бы проникнуть на эту территорию. Даже Сергей с помощью вороны. Вот только к КПП у въезда на территорию отеля подъехал крупный черный фургон с эмблемой санитарной службы. Открылась дверь, и оттуда вышла девушка безумной красоты. На ней была форма комбинезон санитарной службы, обтягивающая великолепное тело. Шикарные волосы цвета пшеницы распущены, пухлые губки приоткрыты, а большие голубые глаза практически сияют и полны жизни. Подойдя к охраннику, воину-магу в синей форме, девушка поправила волосы и довольно улыбнулась. Рот мужчины был приоткрыт от крайней степени восхищения, и тот едва не пустил слюну. «Здесь прохладно. Может, проверим документы внутри?» — спросила красавица и указала на здание КПП. Там из небольшого окошка уже выглядывали двое мужчин. «Прохладно? А меня что-то в жар бросило!» — глупо засмеялся боец. Он проводил девушку внутрь небольшого сооружения. Там было две комнаты. Офис для проверки документов и каморка, где люди могли отдохнуть и поспать. Всего было четверо охранников. И все воины-маги, причем не слабые. Четвертый, правда, спал, но тут же проснулся, услышав голоса. А девушка, вместо того, чтобы предоставить документы, предоставила свое тело, скинув с себя комбинезон. Результат был мгновенным. Будто потеряв разум, мужчины набросились на девушку, которая уже сгорала от похоти и была очень умела в постельных делах. Так что и четверо мужчин не стали для нее проблемой. Она легко управилась с ними одновременно, вот только... «Всего 9 минут», — с грустью вздохнула красавица, облизывая губки. Мужчины лежали на полу и тяжело дышали, но были в сознании. «Но ничего. Когда я вернусь, мы продолжим. А пока поднимите шлагбаум». Один из воинов-магов, самый сильный и выносливый из них, с трудом смог встать на ноги и поднять шлагбаум с помощью пульта управления. Девушка же, одевшись и виляя красивой попкой, вышла наружу. На прощание она послала бойцам воздушный поцелуй. Но, сев в фургон, взялась за маску, лежащую на бардачке, и, прислонив к лицу, обратилась худенькой красоткой в черном костюме. «Задание выполнено», — заявила та, глядя на крепкого мужчину в маске, изображающий ужас. Машина спокойно проехала на территорию дорогого отеля и направилась ко входу для персонала. Там, в дальнем крыле отеля, находились прачечная, кухня и многое другое. Стоило машине подъехать к этому входу, как открылась дверь, и показался нервничающий мужчина в сине-золотой форме. Он был куплен за большие деньги, как и несколько других служащих отеля. Но так как весть о проведении церемонии награждения поступила слишком неожиданно, делалось все спешно, включая поиск агентов на местах. «Проходите», — сказал тот, потихоньку осознавая, что совершил ошибку. Но было уже поздно. Игла, выпущенная из пистолета игломета, пронзила его лоб, а тело умело подхватило выскочившая из машины похоть. Она затащила мужчину внутрь здания, где была гардеробная, и спрятала тело, после чего выскочила наружу. В этот момент из фургона уже выбирались люди в странных масках. Они были пустые, в том смысле, что на масках ничего не изображалось. Но с ними был высокий лысый мужчина с маской, изображающей боль. Также из машины выбрался пузатый мужчина лет 40, на его лице была маска, изображающая ярость. Они направились в здание, а девушка щелкнула пальцами, и с крыши фургона показалась голова бабочки. Она была почти прозрачная, но, расправив крылья, взмахнула ими, и магическая пыльца опала на хозяйку, и девушка превратилась в ранее убитого мужчину. «Отлично!» — заулыбалась та и послала бабочке воздушный поцелуй. Монстр довольно пискнул и вновь спрятался на крыше фургона. Девушка, которая теперь выглядела мужчиной 30 с лишним лет в сине-золотой форме служащего отеля, направилась в здание и увидела, как вся группа мужчин, которых было 50, оделась в форму, которая была заранее приготовлена для них. Правда, остались маски на лицах, но это уже не важно, ведь они проникли внутрь. Похоть двинулась в центр безопасности, а бойцы к своей цели. И, добравшись до двери, девушка постучала. Дежурящий ночью мужчина открыл дверь и громко зевнул. «Чего тебе, Тём?» — спросил тот, но получил выстрел из игломета прямо в глаз. Убитый мужчина был подхвачен и затащен в помещение с кучей экранов, на которые в режиме реального времени выводились изображения со множества камер. Но эти камеры были лишь внутреннего наблюдения. Коридоры, общественные места и прочее. Обычно здесь дежурили двое охранников, но напарник погибшего сейчас развлекается с двумя красотками, которых наняли для того, чтобы не пустить мужчину на работу. Похоть вошла внутрь и огляделась. Здесь было много экранов на трех стенах. На четвертой была вешалка, стоял холодильник и кресло. Сервер же нашелся у стены слева под широким рабочим столом и шестью клавиатурами и мышками. А вот стул там был лишь один. Подключив к серверу устройство, похожее на градусник, она принялась ждать. А также нашла камеру, которая показывает коридор на этаже их цели. Зябликова. «У меня уже мурашки по спине пробежали. Чувствую, будет большая». Договорить девушка скрытой иллюзией не смогла, так как к цели прибыл отряд убийц и ворвался в комнату Зябликова. Вот только трех пустых тут же выбросила обратно, а следом ударил мощный поток электричества. «Похоже, пора сваливать»,